связи с успешным испытательным запуском нашей межконтинентальной баллистической ракеты типа «Фасун-14». Японские деятели требуют от США отмены ошибочной враждебной политики в отношении Корейской Народно-Демократической Республики. Председатель Японского комитета поддержки самостоятельного и мирного объединения Кореи сказал, что успех во втором опытном запуске «Имбер» типа «Фасун-14» показал, что сама ядерная и ракетная разработка Северной Кореи оказывается угрозой лишь США, а не угрозой международному сообществу. И он посоветовал США выйти на заключение Корейско-Американского мирного соглашения, если в деле желают денуклеаризации и мира на Корейском полуострове. Почетный преподаватель Шудоского университета Хиросимы Хисаки Газьоси отметил, что с очередным успешным испытательным запуском «Имбер» типа «Фасун-14» Корея успела заложить стратегический фундамент сдерживания и обессиливания военных происков Америки, а политика администрации Трампа по отношению к Корее потерпит поражение. Председатель Японо-Корейского общества по обмену в области науки, техники и образования сказал, что США, ошеломленные очередным успешным опытным запуском «Имбер» корейского производства типа «Фасун-14», бешено занимаются военными учениями, нацеленными на нанесение ядерного превентивного удара по КНДР. Он подчеркнул, что причина обострения военной напряженности на Корейском полуострове в том, что Соединенные Штаты Америки непрерывно подвергали Корею ядерной угрозе, преследуя враждебную политику в отношении Кореи.